Иван Петрович, ты меня извини, я про тебя забыл. Ничего. Забыл сам? Ничего. Племянничек приехал. Да, да, да. Да, племянник. Дело хорошее. Однако, сударыня, не задерживайте. Нет, нет, я теперь себя не задержу. То-то ж не задерживаю. Нет, нет, я тут мощаю. Хорошо. Ну, ты принес? Как же. Свое дело помнишь. Ну вот, мы сейчас. Хорошо, хорошо. Ну, так как же? Ну, много там. Пожалуйтесь. Что? Записочку-то. Условица-то наша. Ну вот, еще, я даже не знаю, куда ее и делать. Господи. Поищите. Ну вот, ну где ее искать-то, Иван Петрович? Я даже он тебя потеряла. Как же так, сударыня? Ведь вы таким манером меня убедить можете. Ну что за вздор, ну как я тебя обижу? Да как только вам будет угодно, так и обидеть. Ведь вы записочку потеряли, я с вас тоже тогда по глупости не взял. Вы скажете, за 10 000 продали, лес-то ведь я срубил, вылез, торговаться теперь не станет. Ну вот, еще вот, что ты меня не знаешь, что ли, Иван Петрович? Уж я на вас в надежде, потому что весь теперь в ваших руках. А впрочем, Иван Петрович, что ж тебя беспокоит? Я ведь тебе расписку новую приготовила. Ах, приготовила? Приготовила? Что все деньги сполна получила. Премного вам благодарность, да. Это дело другое. Да. Однако позвольте эту самую записочку-то полюбопытствовать. Ну вот она, вот, посмотри. Тут без очков-то я не очень... Да и в очках-то еще хуже. Тот сын прочитает, Петр, читай. За проданным мною калиновскому купцу Ивану Петрову Восьмибрату так точно. На сруб лес в пустошах, горелый и паленый, они самые. И 2/10 пылаевой, деньги все сполна получила калиновская помещица Раиса Гурмышская. Очень хорошо. Извольте получить 1200, 300, 500, 700. 800. Пожалуйтесь. Как 1800? Мне же нужно. Простите великодушно. Вот память-то. Еще 200 рублей. Теперь так точно. Кажется так. Петрушка, так? Ну чего ж ты молчишь? Говори, дерево ты розовое. Так. Иван Петрович. Ты что это такое? Шутишь со мной, что ли? Да ведь 3, а не 2. Какие 3? Что, помилуй? Да ты что же, забыл-то, что ли? За 1 1/2 и за 2 1/2. Нельзя этому быть, ведь по расчету не выходит. По какому расчету? Да и где же у меня глаза? Конечно, такой лес за 3000 покупают. Ведь мы тоже норовим, чтобы без убытку. Я на тебя надеялась. Я всем говорил, что ты прекрасный. Семейный человек! Это в состав не входит. Нет, если так, я не согласна. Ну, как вам будет угодно, прощение прошу. Да нет, я не согласна отдать им за эту цену горелую пыла. Рассуди сам, честь у тебя рассудок? Да как-нибудь, нам без него нельзя. Это вот вашей милости точно, что рассудку не требуется, потому вы за готовым и так поживете. А если не согласны продавать, пожалуйста, деньги назад. Надо какой-нибудь конец. 1500 загорелый оставляй, 500 рублей. Нет, я вижу, нам с вами долго торговаться. Я за паленую и пылаеву меньше 2000 не возьмусь. И то с вас только. Как не возьмусь? Так, я их у вас купил, стал бы, за что хочу, за то и продаюсь. Если я тебе отдам 2000, мне загорелую, ничего ж не останется? А это уж ваше дело, понимаете? Нет, нет, нет, нет, не хочу. Вот ежели бы вы для нас, так и мы для вас. А вы нашим родом и званием гнушаться изволите? Я убью. Ну, Иван Петрович, возьми 500. Ну, чего же невозможно, о чем толковать? Ну, как же, Иван Петрович, ну как? Тогда ты, малый ребенок, поймешь, лес я у вас купил, деньги вам отдал, вы мне расписочку дали, теперь поклон, да и вам прощение просим. Пойдем, Петр. Восьмибратовы уходят. Что же это такое? Да нет, это дневной грабеж! Удивительное дело, никогда-то мне не купить, не продать ничего не удалось, чтобы меня не обманули. По дорожке из глубины сада идут Несчастливцев и Буланов. Алексей! Яс! Алексей, ну представь себе! Я продала Ивану Петрову лес за 3000. а получил только две. Да как же? Я сама виновата. Я ему вперед расписку-то отдал, ой, что все деньги сполна получил, вот он и дал только тебе. Анафема! Ну зачем же вы так? Какая жалость! Лучше бы уж... Может, теперь нечего делать? Хорошо, что хоть тебе ты дал. Как нечего? Воротить его! Что я с ним сделаю? Боже мой, что я с ним сделаю? Страшный, Алексис, пойдем, пойдем. Позвольте остаться, очень любопытно. Гурмышская уходит в дом. Справа из-за дома появляются Аркашка и Карп. Ушел Антон? Нет, еще здесь, во дворе. Врачи этого шейника! Саворот тащи! Карп уходит. Аркашка, подай мои ордена. Аркашка достает бутафорские ордена, быстро и ловко вешает их на грудь несчастливцеву. Какие же это ордена? Это что, иностранные? Иностранные, оставь брать себе в покое. Пожалуйтесь, пожалуйтесь. Мне штоколи требуются. Пойди сюда. Желаю здравствовать, ваше высокородие. Имени отечества не знаю. Пойди сюда, говорят тебе. Петрушка, отдайся к стороне, отойди, маненечко. Вот так. Аркашка сразу входит во вкус привычного ему театрального дела. В мгновение ока он подставляет несчастливцеву кресло, ставит перед ним стол. А что же вам будет угодно? Не могу же я с тобой завершу разговаривать. Может, на ухо крепкись? Мы подойдем, важность не стоит. Как же ты посмел подумать? Позвольте, смотри. Молчи! Какая женщина и ты? Какая женщина? Молчи, говорят тебе! Женщина, перед которой все, даже я благоговею. И ты, презренный алтынник. Насчет чего же я? Не перебивай меня! Благодари Бога, что у меня есть еще капли терпения. Горе тебе, если его не будет. А что же вы кричите? Ведь вы будете кричать, я буду кричать. Будет базар, а толку не будет. Ты будешь кричать? А чего же не кричать, если здесь такое заведение? Вот мы помимо себя говорим тихо, потому что среди нас глухих нет. Что он говорит, а? Что он смеет говорить? Да. Боже великой! И он жив еще. Я еще не убил его! Это к чему же? Вы позвольте, что вам будет угодно? Сколь есть дело, так горе идти. Нет, так прощения просим. Пойдем, Петр. Постой! Как же ты обманул честную женщину? Что, обман? Вот говорить-то все можно. Ну чего же вы, тетеньки, верите, а мне нет? Он спрашивает, а она кроткая, как ангел. И он еще разговаривает-то, посмотрите на него. Одна рожа-то твоя богопротивная, чего стоит? Петрушка, стань тот, а? Тятенька, однако довольно б уж этих куплетов слушать. Кротость, олицетворенная кротость. Это у них никто не отнимает, только что рассудку умаление. А что твой рассудок? А что твой рассудок? Рассудок вершок, золотник грамм, а честь бесконечна. И ее-то у тебя нет? Нет уж, барин, ты что хочешь, говори, а чести не трожь. Судиться буду. Это как так у меня чести нет? Да если я свои документы оправдываю, вот тебе и честь. Да про меня настоящий спроси, все тебе скажут. Мало тебе, я сам про себя скажу, я честный человек. Уж там насчет чего другого я не хвалюсь. А насчет чести, барин, я тебе скажу, я не человек, я правило! Ступай! Чего ступай? Довольно! Пошел вон! О, люди! Люди! Люди! Чего на волю? Нет, погоди! А хуже, барин, я тебя сейчас одним словом убью! Меня? Да, тебя! Видал ты это? Что такое? Может, твоя тетенька сама забыла? Бог с ней, ты ей веришь? Бери на свою совесть. Бери сколько хочешь. Я не препятствую. Но бери! Уберите скорее. Пошел прочь! Несчастливцев, оттолкнув Буланова, подходит к Восьмибратову. Отдай сам. То-то! Сам! Вот я какой человек! Вспоминания меня запишите! Руку! Чего руку? Давно бы то! Я какой человек? Ты, должно быть, знаешь, барин, мой характер! Меня раздразнить! Я за дом войду, все отдам! Точно, что мы... Поговорю с ей, завтра, кажись, а? Наверняк не скажу. Документов нет, моя воля. На, вот отдай им 1000 рублей. А что тебе скажу, непорядок? Аркашка снимает с груди несчастливцева ордена. На террасе появляется Гурмышская, спускается в сад. К ней подходят Восьмибратовы и Несчастливцев. Вот ваши деньги. Получите. Очень тебе благодарна, мой друг. Получились? А только ежели б не барин, так не видать вам этих денег. Да я-то против себя виноват был, потому тоже о совесть. Ты меня не сердись, Иван Петрович, я женщина. С меня строго взыскать нельзя. Сделай милость, приезжай ко мне завтра обед. Ну вот хлеба, соли не отказываемся. Да там еще насчет пеньков. Ну и насчет пеньков. Прощения просим. Прощай, барин сердито. Ну как я тебе благодарна, мой друг. А ты знаешь, я тебе еще должна ровно такую сумму. Не верю, не верю. Я твои деньги берегу, мой друг. Берегу. Тетушка, как вам не стыдно? Оставьте свои хитрости. Вы хотите предложить мне денег, но не знаете, как это сделать по-деревенски. Вы мне должны. Ну, должна, вы прекрасно. Когда-нибудь сочтемся. Не откажите, когда я буду нуждаться. А теперь мне не нужны деньги, я богат. Ну как хочешь, мой друг, как хочешь. Что он ломается без копейки? Я надеюсь, ты еще погостишь у нас? 2-3 дня, не больше, если позволишь. Ну что ж так мало, Геннадий? С меня довольно навестить родные кусты, вспомнить неглупого детства, беспечный юность. Не думаешь ты, что стеснишь меня? Напротив, я была бы очень рада, очень рада. Благородная женщина. Мой путь тернист, но я не сойду с него. Ну, как хочешь, мой друг, как хочешь. Я думал, тебе будет покойнее здесь. Благодарю, благодарю. Душа моя полна благодарностью, полна любовью к вам. Грудь моя полна теплых слез, довольно. Довольно милости, довольно ласк. Я сделаюсь... Идолопоклонником я буду молиться на тебя. Геннадий! Геннадий! Несчастливцев уходит. Аркашка идет вслед за ним, но останавливается и, спрятавшись за куст, наблюдает за Гурмышской и Булановым. Ушел? А какой ты восторг! По-моему, просто глупый человек. Но теперь я покойна. Он мне не помешает. А как я давеча испугалась. Какой он страшный. Береги себя, мой друг, береги. Этот сон у меня из головы не идет. У него такой бешеный характер. Да вы не беспокойтесь, Раиса Павловна. Мы с ним подружились. Ну я никак не ожидала. Сам от денег отказываюсь. Это милость его стороны. Ты не поверишь, мой друг, как я не люблю денег отдавать. Я не знаю, Раиса Павловна, я еще молод. Но умные люди говорят, что скупость не глупость. А я не скупа. Нет. кого я полюблю, тому я все, все отдам. А у вас много денег? Много. Посмотри. И все эти деньги я отдам тому, кого полюблю. Алексис, Алексис, вот что я хотела тебе сказать, иди сюда. Алексис, ты держишь себя слишком подобострастно. Ты все еще смотришь мальчиком, это мне в тебе не нравится. Ну, конечно, конечно, тебя нельзя судить строго, от тебя от бедности, но мы как-нибудь этому горю поможем. Сделаем тебя посолиднее, Алексис. Я хочу, чтобы ты был посолиднее, мой друг. На днях ты поедешь в город, закажи себе там побольше хорошего платья, попросторнее. Купи себе дорогие золотые часы с цепочками, ну и прочим. Кроме того, нужно, чтобы всегда было много денег в кармане. Это придаст тебе такое аплом. Гурмышская вынимает из шкатулки деньги, которые ей передал несчастливцев. Эти деньги глупые, я их получила случайно. Я их тебе дарю. Мне? Благодарю-с! Благодарю-с! Солидным приказываете быть? Буду-с. Ну, пойдем. Пойдем, составим список, что тебе купить в городе. Пойдем. Гурмышская под руку с Булановым уходит в дом. Из-за деревьев появляется Аркашка. Прощай, денежки. Ах уж эти трагики. Благородство пропасть, а смысла никакого.